Глава вторая. Молодой полицей встрепенулся и вытянулся у бруствера из мешков с песком. «Кто там, Романчук?» — спросил старший поста, мордатый в засаленной шинели. «Немцы, кажись». Мордатый подошел и встал рядом. Из-за недалекого поворота появилась странная процессия. Двое немцев в длинных шинелях, упираясь сапогами в раскисшую грунтовку, катили мотоцикл с коляской. «Заглохли», — сказал мордатый. «Эк угораздило. Давно толкают. Мотоцикл трещит, за версту слышно, а было тихо». «Я окликну», — сказал Романчук и, не дожидаясь позволения, закричал. «Стой, кто идет?» Немцы не обратили на окрик ровно никакого внимания. Как упирались сапогами в грунтовку, так и продолжили. «Дурак-то, Романчук», — снисходительно сказал мордатый. «Чего разорался? На кого? Сейчас подойдут, да как врежут прикладом». «У них автоматы». «У автомата тоже приклад, железный. Рассунут и зубы вон. Видел такое. А жаловаться не станешь. Зачем кричал?» «Вдруг партизаны переодетые». «Станут партизаны среди белого дня на мотоциклах раскатывать. Они в лесу затаились и картошку последнюю доедают». «Месяц назад 5 в роте убили», — возразил Романчук. «Тебе, дурню, место освободили», — хмыкнул мордатый. «Сидел бы в деревне, да клопов давил. А так корову дали, муки мешок, форма вон какая, жених. Немца от партизана всегда отличить можно, сытые и справные». Передний немец, кативший мотоцикл за руль, словно в подтверждение слов старшего поста поднял голову, и полицейские увидели мокрое от пота явно нехудое лицо. «Второй тощенький», — сказал Романчук. «Люди, как коровы, разные бывают. Другую кормишь, кормишь, а у нее рога да хвост», — философски заметил мордатый. Тем временем немцы подкатили мотоцикл к посту, передний достал из кармана носовой платок и вытер мокрое лицо. «Бензин», — сказал, указывая на мотоцикл. «У них горючка кончилась», — догадался мордатый. «Бензин у господина начальника там», — он указал в сторону поселка. «По этой улице и сразу увидите». «Ком». «Чего?» — не понял мордатый. «Шип-ан». Немец сделал руками движение, будто толкает кого-то, и указал на мотоцикл. «Ком». Мордатый понятливо закивал. «Романчук, помоги господам офицерам». «Почему я?» — насупился молодой полицейский. «Меньше орать будешь». «Один не справлюсь, они вдвоем толкали». «Филипенко поможет». Третий полицейский, все это время хранивший молчание, забросил винтовку за спину и взялся за ручки мотоцикла. «Покататься бы на таком», — вздохнул Романчук, пристраиваясь за седлом. «Рылом не вышел», — напутствовал мордатый. «Шнель!» — поторопил немец, и процессия из 4 вооруженных мужчин и 1 мотоцикла направилась в поселок. Полицейские катили мотоцикл, немцы важно шагали позади. «Нам в субботу что-нибудь перепадет?» — спросил Романчук, который, как видно, просто не умел молчать. «Именины начальника». «Тебя обязательно позовут», — сказал Пилипенко. «Место за столом подготовили». «Ты не смейся», — обиделся Романчук. «В торфяной завод поедет только наш командир, знаю, но могли бы и нам поднести». «Дурак ты», — отозвался Пилипенко. «Не успел форму надеть, а губу раскатываешь. У начальника таких, как ты, 3 сотни. Каждому наливать. К нему немцы приедут из района, с ними и выпьет. Вчера 2 кабанов в торфяной завод повезли. Симониха неделю самогон гнала, да угольками чистила. Начальник сказал, не понравится немцам, спалит вместе с хатой. Они будут пить, а ты службу усиленную нести, чтоб партизаны не помешали». Романчук в ответ только вздохнул. Вдвоем они подкатили мотоцикл к большому дому в центре поселка. По всему видать, что до войны здесь располагался сельсовет. На бревенчатой стене светлел прямоугольник от содранной некогда вывески. Новой на здании не было. Только над крыльцом жалкой тряпкой висел белый флаг с красной полосой вдоль полотнища. Навстречу гостям выскочил низкорослый человечек в полицейском мундире. «Что случилось?» «Бензин», — сказал высокий немец, указывая на мотоцикл. «Айн момент», — залебезил полицейский начальник. «Новиченко!» — крикнул он в распахнутую дверь. «Неси канистру!» Спустя минуту появился полицейский с канистрой. Подойдя к мотоциклу, он свинтил пробку с бензобака и поднял канистру. «Найн!» — остановил его высокий немец. «Курт!» Худенький немец извлек из багажника за спинкой сиденья коляски жестянку, свинтил пробку и налил в мерный стаканчик густое машинное масло. Опустошил стаканчик в бензобак, забрал у Новиченко канистру и наполнил бензобак до горловины, завинтил пробку и несколько раз качнул мотоцикл, перемешивая содержимое. «Видишь как?» — укоризненно сказал полицейский начальник Новиченко. «Культура! А ты хотел просто плеснуть!» «Откуда мне знать?» — пожал плечами полицейский. «Я на мотоциклах не ездил». «Ты и на тракторе ездил так, что не успевали ремонтировать», — кмыкнул начальник. «Выгнали из МТС как собаку. Неси книгу». Новиченко забрал канистру и обратно появился с амбарного вида книгой. «Биты, гер-офицер», — попросил начальник, раскрывая книгу. «Положено записывать, кому выдавали. Начальство требует. Отчетность. Орднунг, по-вашему». Высокий немец молча взял книгу и карандаш, быстро написал что-то и поставил подпись. Тем временем худенький, покопавшись в свечах, завел мотоцикл. Высокий немец сел в коляску, худенький запрыгнул в седло, и мотоцикл, распространяя вонь от выхлопных газов, покатил по улице. «Хоть бы спасибо сказали», — заметил Новиченко. «За что?» — рассердился начальник. «Твой бензин, что ли? Немцы дали, немцы взяли. Скажи спасибо, что расписались. Уперся бы, фельдфебель, доказывай потом, что бензин не продал». «А сколько взяли, не написал», — заметил Новиченко, заглядывая через плечо начальника. «Можно самим поставить столько, сколько нужно». «Разберемся», — осадил его начальник. Он поднес книгу к близоруким глазам. «Фельдфебель Штирлиц. Странная фамилия». «Нам что Штирлиц, что Мюллер», — сказал Новиченко. «Детей не крестить. Там Симониха принесла продукцию на пробу. Пойдем, Иваныч». «Тебе бы только пьянствовать», — укорил начальник. «При советской власти за это гоняли. При немцах захотел». «Так уехали», — махнул рукой Новиченко. «Бензина у них под завязку, не вернуться. Пойдем, Иваныч, там сальца свеженькое, яички вареные». «Ладно», — мотнул головой начальник. «А вы что стоите?» — набросился он на Романчука с Пилипенко. «Марш на пост!» Заправленный полицейскими мотоцикл выбрался с проселка на Большак и остановился у перекрестка. Оба немца оставили машину и стали рядом на обочине. «Откуда знал про бензин?» — спросил Соломатин, поправляя съехавший ремень. «Немецкая система снабжения на оккупированных территориях», — ответил Крайнев. «В каждом населенном пункте, находящемся под их контролем, имеется запас на непредвиденный случай. Немцы порядок любят». «Умно», — похвалил Соломатин. «Только полицейские бензин могли пропить. Видал рожа?» «Немцы за такое к стенке». «Да им по боку. Маму родную пропьют. Родину продали, сволочи!» Соломатин плюнул. «Руки чесались». «Успеешь», — сказал Крайнев. «Не оказалось бы бензина в Петришках, погнали бы полицаев в торфяной завод. Там наверняка есть». Сами тем временем культурно провели бы досуг, опробовали продукцию бабки Симонихи, сало с вареными яичками. «Не трави душу», — Соломатин снова сплюнул. Живот к хребту прилип. «Как действуем?» «Как в 41-м. Колонны пропускаем, одиночные грузовики останавливаем». «Не опасно повторяться?» «Немцы — народ консервативный и не любят что-то менять. Как останавливала грузовики фельджандармерия, так и останавливает, никому не объясняя, почему». «Ладно», — сказал Соломатин, поправляя на груди МП-40. До полудня они пропустили мимо 5 колонн и остановили 3 грузовика. Все остановленные везли или запчасти к технике, или снаряды к пушкам. Напарники так освоились на дороге, что на короткое время смотались в недалекую деревню, где изо всех сил, изображая непонимающих по-русски немцев, купили у Молотки 2 ломтя хлеба и горлач молока. Молотка оказалась боевой, содрала с них 3 марки, да еще плюнула вслед. Крайнев с Соломатиным сделали вид, что не заметили. После обеда они повеселели и с новым рвением стали тормозить грузовики. В одном из них оказалось продовольствие. Соломатин, забравшись в кузов, увидел мешки с мукой, штабеля ящиков с консервами, жестянки с маргарином и джемом. Крайнев разглядел выражение лица напарника, когда тот спрыгнул на дорогу и молча отдал документы ожидавшему их немцу. Тот радостно заскочил в кабину, и грузовик торопливо укатил. «Стоило брать», — сказал Соломатин, провожая грузовик взглядом. «Сам велел патроны», — возразил Крайнев. «Умом понимаю», — вздохнул Соломатин. «Но как увидел? В бригаде раненые и дети голодные». «Накормлю», — пообещал Крайнев, — «в субботу, если на дороге выгорит». Выгорело под самый вечер. Тяжелый ман нехотя притормозил перед поворотом. Из кабины выскочил офицер с гауптманскими нашивками. «В чем дело, фельдфебель?» — спросил раздраженно. «Нас уже проверяли. 10 километров не проехали». «Конкуренты завелись», — подумал Крайнев. «Причем, в отличие от нас, настоящие. Пора сматываться». «Спасибо, что сообщили, господин гауптман», — сказал вежливо. «Наряд должен был сменить нас, но почему-то не доехал. Выясним. Ваши документы». «Так проверяли». «Мы на службе», — сурово сказал Крайнев. «И давно служите?» — поинтересовался немец. «С 41-го». «За это время могли бы научиться различать цвет петлицы погон. Я не гауптман, а интендант Урат». «Я близорук, господин интендант Урат», — спокойно сказал Крайнев. «Папиран». Интендант Урат нехотя протянул бумаги. Крайнев, изображая близорукость, поднес их к самым глазам и стал рассматривать. «Оружие и боеприпасы», — сердито сказал немец. «Везу с армейского склада на дивизионный». «Почему ваш склад так далеко в тылу?» «Тот, что был близко, разбомбили русские. Вы бывали на фронте, фельдфебель?» «Я пояснил, почему я здесь», — сухо ответил Крайнев. «В кузове есть сопровождающие?» «Нет». «Непорядок». «В интендантской службе за неделю погибли все рядовые. Налет, русские штурмовики. Понимаете, в интендантской. Некоторые думают, что интенданты отдыхают в тылу. Некому сопровождать. Мой водитель и тот русский, из вспомогательных войск». «В окрестностях орудуют большевистские банды», — наставительно сказал Крайнев. «Без сопровождения передвигаться опасно, тем более с русским водителем. Поэтому и спешу доехать засветло, а нас останавливает на каждом перекрестке». «Я должен осмотреть груз», — сказал Крайнев. «Прошу, господин интендант Урат». Немец сердито сплюнул. Вызванный из кабины водитель расшнуровал тент и откинул борт со ступенькой над верхним краем, которая теперь оказалась внизу. Первым в кузов заскочил Соломатин. Через минуту его голова появилась в проеме тента. По блестящим глазам напарника Крайнев понял то, что нужно. Воровато оглянулся по сторонам. Шоссе было пустынно. Другие немцы поспешили добраться засветло. «Господин интендант Урат», — строго сказал Соломатин, — «прошу сюда». «Что еще?» — отозвался немец и поднялся в кузов. Спустя мгновение оттуда донесся вскрик и шум падающего тела. Водитель испуганно глянул на Крайнего. Тот молча приставил люггер к его виску и указал на кузов. «Форвардс!» «Господин фельдфебель!» — законючил водитель, но Крайнев схватил его за шиворот. Водитель, затравленно оглядываясь, заскочил в кузов и увидел худенького унтер-офицера. Тот держал в руке плоский винтовочный штык и хищно скалился. «Я свой, русский!» — крикнул водитель, отшатываясь. «Ты был русский!» — сказал Соломатин, выбрасывая руку со штыком. пока не продался за немецкие сосиски. Он провернул штык и выдернул лезвие из осевшего тела. Затем присел и вытер кровь о мундир убитого. Поздним вечером мордатый полицейский и Романчук ехали в телеге, когда их обогнал мотоцикл и кативший следом грузовик. «Гляди, дядя Сеня!» — воскликнул Романчук, приподымаясь на телеге. «Немцы! Те самые! Только один на мотоцикле, а второй в грузовике!» «Ну и что?» — лениво отозвался мордатый. «Странно как-то. Ехали на мотоцикле, а возвращаются с грузовиком. Твоего ума дело!» Романчук соскочил с телеги и стал приглядываться к дороге. Затем присел и потрогал пальцем. «Дядь Сеня, кровь! Из кузова накапала!» «Забили кабана в деревне, теперь в часть везут. Обычное дело. У них специальные машины есть. Сунут с одной стороны тушу, и с другой сосиски выползают». «Ну?» «Сам видел». «Вкусные?» «Не пробовал». «Вот бы дали!» «Рылом не вышел», — сердито сказал мордатый. «Что встал? Картошку начальнику свести надо, потом домой ехать. Стемнеет скоро. Ночью партизаны шастают. Повоевать захотелось? Лезь взад!» Романчук послушно залез в телегу, и мордатый полицейский чмокнул губами, подгоняя коня. Стегать не стал. «Чай не казенный конь, свой».